Глава 16. Два разных мира. Осень, 1956 год. Мама сразу же отправила письма брату и сестре в Соединенные Штаты об этом радостном известии. Затем она написала отцу. «Федя, мы только что узнали радостную новость о том, что ты жив. Вся наша семья жива и живет хорошо. Я и Эмма живем в городе Гёппингене в Германии. Гануся и Тарасик сейчас живут в Америке. Мы с нетерпением ждем известия от тебя. Твоя Мария». Через несколько дней пришло письмо от отца. Скорее всего, он написал сразу после того, как с ним поговорил тот родственник господина Шаховцова, который дал ему наш адрес. Письмо было написано крупным каллиграфическим почерком. «Моя дорогая, любимая жена, сердце мое возрадовалось, когда я узнал, что моя семья все еще жива после стольких страданий. Мое самое большое желание — увидеться снова со всеми вами. Пожалуйста, напишите мне. Твой Федя». Этот обмен письмами произошел в самый разгар холодной войны между западными странами и Советским Союзом, когда все письма проверялись цензурой. Поэтому наши письма должны были быть краткими. Если бы мы писали очень много, то тогда наши письма никогда бы не дошли до адресата. Кроме того, мы не хотели подвергать лишний раз его жизнь опасности. Хотя мы и радовались этому общению через письма с отцом, мы знали, что нет никакой надежды увидеться с ним. Как бывший заключенный, отец не мог покинуть Советский Союз, а мы уже не могли вернуться обратно. Хорошо было узнать, что он жив, но больше мы ничего сделать не могли. Мама продолжала работать у фрау Ойлер, убираться у нее в помещениях, и мы продолжали жить в маленькой квартирке на третьем этаже над фотолабораторией. Я работала в магазине по продаже фарфора и активно участвовала в общественной жизни. Много времени я проводила в немецкой молодежной ассоциации, которая занимала пустующий дом в квартале от того места, где мы жили. Ассоциация была задумана американцами, чтобы укрепить взаимоотношения между людьми в городе и оккупационными властями. Эта ассоциация организовала для молодых людей богослужения совместно с размещенными у нас американскими солдатами на их базе. Там всегда были переводчики с английского и немецкого языков, чтобы помогать людям в общении. Автобус одной из школ, которую поддерживали американцы, забирал молодых людей, которые хотели приходить на такие богослужения, и привозил на эту базу. После собрания мы шли на вечеринку, на которой были закуски, музыка, игры и другие развлечения. Было очень весело. Иногда мы играли в шарады, или солдат, который знал фокусы, начинал демонстрировать их. Мне нравились эти 2 часа на базе. Как правило, американские солдаты были очень симпатичными парнями. Никто лично не высказывал мне о моем общении с американцами, но было ясно, что некоторым пожилым немцам это не нравилось. Например, фрау Ойлер отворачивала нос от всего, что было не немецким. Несмотря на то, что она принимала помощь от победителей и вела с ними дела, она сопротивлялась их образу жизни и поведению. «Это же солдаты, а у солдат только одно на уме», — говорила она. Немцев она рисовала как сдержанных и дисциплинированных людей, а американцы в ее воображении представали как расхлябанные, ленивые и безответственные люди. Молодые немцы, однако, так не считали, и им нравилось встречаться с солдатами и знакомиться с американским образом жизни. Мужчины, с которыми я виделась на богослужениях, были всегда вежливы, и ни я, ни другие девушки не испытывали с их стороны каких-либо притязаний. Хотя я изучала английский в школе, именно разговоры с американскими солдатами помогли мне начать бегло говорить на этом языке. Это были веселые годы, и я постепенно стала освобождаться от комплекса страха, и воспоминания об ужасах войны стали уходить в прошлое. Моя связь с мамой никогда не ослабевала. Она не только оставалась гарантом моей безопасности, но была также и лучшей подругой. Мы с ней разговаривали обо всем, даже о парнях, с которыми я встречалась. Мысли о замужестве мне еще не приходили в голову. Мне еще так нравилось ходить на танцы и встречаться с новыми друзьями, поэтому я оказалась совершенно неподготовленной к встрече с Бобом. Весна, 1956 год. Соседка, работавшая на американской военной базе и торговавшая газетами и журналами, рассказала мне о том, что в офицерском клубе есть вакантное место. «Они ищут девушку, которая могла бы говорить по-английски», — сказала она. «Платят там хорошо, лучше, чем где бы то ни было в городе. Зарплата с моей нынешней работой и жалкого пособия моей мамы едва-едва хватало на еду и другие предметы первой необходимости. Я отдавала маме всю свою зарплату, и она иногда давала мне мелочь, что случалось довольно нечасто. Иногда я просила дать мне 75 пфеннингов, чтобы сходить в кино. Остальные деньги шли на все самое необходимое для жизни. Если нам надо было купить новые туфли, то тогда мы чередовались. В один месяц покупали обувь маме, а мне приходилось ждать до следующего месяца. Поэтому весть о высокооплачиваемой работе в клубе была довольно привлекательной. Мне хотелось хоть раз в жизни купить новую одежду на свои собственные деньги или купить рождественские подарки семье и друзьям. На следующий день я встретилась со своей соседкой у проходной, и она указала мне дорогу. Я чувствовала себя неловко, находясь на базе одна, без подруг. Я вошла в клуб, который представлял из себя большую комнату, заставленную круглыми столиками с длинной стойкой бара на одной стороне и небольшим возвышением для пианино с другой. Возле сцены сидели и разговаривали три человека. Двое из них были в форме, третий был в гражданской одежде. Мне сразу же захотелось уйти отсюда, но я очень желала получить эту работу. Наконец, я набралась смелости и подошла к столику, и заговорила на самом правильном английском, на который я была способна. «Извините, нельзя ли мне поговорить с управляющим? Я слышала, вам требуется кто-то для работы здесь». Мужчины прервали свою беседу и посмотрели на меня. «Я сержант Джонс, управляющий», — сказал один из них. «Какой у вас опыт работы?» «Я раньше работала в шляпном магазине, а сейчас работаю продавщицей в магазине, где продаются статуэтки и фарфор». «Вы когда-нибудь работали официанткой?» «Нет». Я умолчала о том, что однажды твердо решила никогда не работать официанткой. Но теперь мне пришлось подавить свою гордость. «Я готова научиться делать то, что от меня потребуется». Один из мужчин улыбался, пока я говорила. «Ну, давай, сержант», — сказал он. «Чего ты ждешь?» «Хорошо. Вы получили это место», — сказал сержант Джонс. Я стояла и не могла вымолвить ни слова. Сержант засмеялся и добавил: «Почему вы еще стоите? Вы можете начинать прямо сейчас. Элли, старшая официантка, скоро придет сюда. Вы сможете понаблюдать за ней сегодня вечером, а завтра приступите к работе». Октябрь, 1956 год. Я работала официанткой в клубе для сержантов и их жен, которые приходили, чтобы заказать гамбургеры и напитки. Я работала там уже несколько месяцев, когда в клуб зашел черный сержант, и пока я обслуживала его, он пристально наблюдал за мной. Когда он собрался уходить, то спросил, как меня зовут. «Эмми», — ответила я. На следующий день он пришел поздно после обеда. С ним рядом был высокий солдат, блондин в гражданском костюме. «Эмми, это Боб Джордж», — сказал сержант. «Он мой друг». Боб улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и сказала: «Привет». Когда Боб прикончил свой напиток, он поднялся на возвышение и сыграл несколько аккордов на пианино. Я предположила, что он музыкант и просто пробует данный конкретный инструмент. Когда он собрался уходить, то снова привлек мое внимание. «Завтра я уезжаю на полевые учения на 3 недели», — сказал он. «Может быть, когда я вернусь, мы сможем встретиться?» «О, конечно!» — шутя откликнулась я, думая, что через 3 недели он забудет то, что говорил сегодня. Но нет. Через 3 недели он появился в двери клуба в своей полевой форме и помахал мне рукой. Я остановилась в недоумении. Он широко улыбнулся и спросил, «Могу я пригласить тебя завтра на стакан кока-колы? Мы пойдем в другой клуб». «Хорошо, это было бы здорово», — ответила я беспечно. Молодые люди постоянно хотели назначить мне свидание. Иногда я приходила на такие свидания, но в большинстве случаев я отшучивалась от них. В тот вечер я рассказала маме о своей встрече с Бобом. «Он похож на моего двоюродного брата Павла, там, дома. У него такие же красивые глаза». На следующий день была ужасно холодная погода. Я шла 4,5 километра до места своей работы в своем ярко-красном пальто. Пытаясь спастись от пронизывающего ветра, я подняла воротник и по самые глаза закуталась в свой шарф. Пальцы окоченели, хотя на мне были теплые перчатки. Военный полицейский помахал мне рукой на проходной. А там, за воротами, меня ждал Боб, который хотел увидеть меня. На нем была форма и теплая фуражка. Руки он поглубже засунул в карманы, а щеки и нос покраснели от мороза. Он топтался на месте, пытаясь согреться. Я со смехом сказала ему, «Ты самый холодный солдат, которого я когда-либо видела!» Голубые глаза Боба вспыхнули, и он улыбнулся моим словам. «И для этого есть веская причина». «И что же это за причина?» «Я на самом деле самый холодный солдат, которого ты когда-либо видела. Я ненавижу зиму». «С чем-чем?» Поняв, что я не понимаю некоторых нюансов английского языка, он перефразировал свое высказывание. «Я очень ненавижу зиму». Вспомнив о своем заточении во время холодных зимних дней в Дружковке, я сказала, «Я тоже не люблю зиму». «Я увижу тебя сегодня вечером». «Только возьми меня в какое-нибудь теплое место», — засмеялась я. «Обязательно!» Он ждал меня у клуба, когда я закончила работу. Мы прошли в другой клуб, и я заказала свой любимый напиток — апельсиновый сок с газировкой. В другом углу зала играл небольшой оркестр. Несколько пар танцевали, и мы присоединились к ним. Мы протанцевали несколько танцев и снова уселись за столик. «Ты напоминаешь мне моего двоюродного брата», — сказала я, отпивая от своего напитка. «Его звали Павел, и у него были белые волосы и голубые глаза, совсем как у тебя». «Мне хотелось бы познакомиться с Павлом», — ответил Боб. «Думаю, тебе будет трудно познакомиться с ним. Он живет в Советском Союзе». Боб был заинтригован. «Ты из России?» — спросил он. «Да, точнее, с Украины». Боб смутился. «А где это Украина?» «Это часть Советского Союза. Она граничит с Польшей с одной стороны. Ты слышал когда-нибудь о Киеве?» «Не уверен». «Ты слышал о Москве?» «Конечно!» «Ну вот, Москва – это столица России, самой крупной республики в Советском Союзе. Украина – вторая по величине республика и находится к югу-западу от России». «Я думал, что это одна страна». «Да, но Советский Союз составляют несколько республик». «Как Соединенные Штаты?» «Похоже на это, но когда-то эти республики были отдельными государствами. На Украине мы даже говорим на своем собственном языке». «Ты хочешь сказать, что не говоришь по-русски?» «Нет, я говорю по-русски, но я также говорю по-украински». «Этот язык похож на русский?» «Похож, но все-таки другой. Советское правительство сделало русский язык официальным языком на территории всей страны. Но мы, украинцы, сохранили свой собственный язык, и мы говорим на смеси 2 языков». Боб с интересом слушал, когда я ему рассказывала о совершенно новом для него мире. «Какая она, Украина?» «Ее называют житницей России. У нас замечательная земля для сельского хозяйства». «А сколько людей живет там?» «Это большая территория, и я не знаю, сколько людей живет там. Может быть, 30 миллионов?» Боб присвистнул. «Не могу поверить, что я никогда не слышал о такой стране. Сколько лет вы уже живете вдали от родины?» 13 лет. Вы собираетесь возвращаться назад? Я не могу поехать назад. После войны мы отказались от своего гражданства. А теперь это долгая история. Когда-нибудь я тебе расскажу. А сейчас мы с мамой оформляем документы на выезд в США. Моя сестра с братом уже живут там. Надеюсь, что вас вскоре примут, ответил Боб с искоркой в глазах. Кто-то подошел и похлопал Боба по плечу. Пора! Боб улыбнулся и сказал: мне надо спеть сейчас. Ты певец? У меня было несколько заданий. Моя задача – развлекать наши части по всей Германии. А недавно мне дали работу подготовить представление с различными музыкальными номерами, с которыми можно гастролировать. Я вернусь через несколько минут. Боб вышел на возвышение, поговорил с музыкантами, встал к микрофону и спел несколько куплетов. Его замечательный баритон был создан как раз для романтических песен, которые он пел. Когда я смотрела на Боба, в моем сердце звучала музыка, а затем он объявил: в заключение я хотел бы посвятить моему новому другу особую песню. Он посмотрел на меня, улыбнулся и начал петь. Присутствующие аплодировали, а Боб пробирался к нашему столику. «Это было так замечательно!» — сказала я. «Я думал о тебе, когда пел. Разве не удивительно, что мы приехали с разных концов мира и встретились здесь, в центре Германии? У тебя такой красивый голос, ты должен записать пластинку. Удивительно, что ты мне говоришь об этом. Я планирую связаться с Columbia Records, когда вернусь домой. Значит, ты собираешься стать профессиональным певцом? Да, такие мои планы. Но у меня также есть работа в Armstrong Company, когда я вернусь домой. Это крупная компания в Америке, которая занимается изготовлением покрытий для пола. После того, как я закончил колледж, я пошел туда работать и прошел у них 6 месяцев интенсивной подготовки. Я поступил так, чтобы у меня было на что опереться, если у меня ничего не сработает в музыкальном бизнесе. На меня произвело благоприятное впечатление мышление Боба. Он был мечтателем, но также и реалистом. «Я надеюсь, что ты продолжишь петь», — сказала я. «Нашей семье очень нравится музыка. Тебе бы надо послушать, как поет моя сестра. Все звали ее Соловушкой из-за ее красивого голоса. Мы часто пели вместе». «Мне хотелось бы услышать, как вы поете вместе», — сказал Боб. Остаток времени нашего свидания мы оба нервничали и смущались. Но после расставания мы не могли дождаться момента, чтобы увидеться снова.